Глава 17. Погода была омерзительной. Казалось, тучи намеренно сгустили свои самые мрачные краски над столицей, только чтобы наглядно показать Виктору одиночество и страдания по Мариэль. Небо, а с ним и все остальное, должно было вот-вот разразиться громом. И, как и полагается, его слепящие молнии сверкали яркими всполохами. Створка над потолком натужно поскрипывала, впуская холодный воздух в подвал. Дождь заливал стены и пол, оставляя неприятные лужи, в которых отражалась вся тоска Виктора. Принц подошел к окну, взглянул на бурлящее тучами небо, молниеносно зажег старый огарок свечи и не успел опомниться, как ногой задел что-то тяжелое. Наклонившись, нащупал стеклянную емкость, похожую на бутылку. Поднеся свечу к разорванной этикетке, узнал знакомый рисунок. Но как эта бутылка здесь оказалась? Выдержанный лифтвейн домашнего разлива. Выдернув пробку, он сболтал содержимое и опрокинул себе в горло. «То, что нужно. Самый сок. Словно бабка Мариэль гнала виноградный лифтвейн для нуждающихся. Ох, Мариэль, где же ты сейчас? Вернулась домой или еще в пути? А я тут сижу как пень старый и даже не представляю, как можно выбраться из этой подземной тюрьмы. Вот, полюбуйтесь, люди добрые». Виктор обошел темницу и руками обвел помещение. «Даже разговариваю сам с собой. Куда я качусь? Так недолго и крышу потерять. Пускай она малость дырявая, и шифер там уложен кривовато, но это же моя крыша». Услышав хрюканье над головой, Виктор посмотрел наверх и увидел необычное зрелище. На старой створке висел на одном хоботке мамонтик жмунь. Мокрая шкура его была отвратительного мышиного цвета, с которой на пол падали холодные капли. Перебирая в воздухе лапками, зверёныш пытался ухватиться за початую бутылку эльфвейна. Неважно, что она была крепко зажата в руках у Виктора. Усердию жмуня можно было позавидовать. «Не может быть!» — усмехнулся принц. «Последний раз мы виделись, когда ты схватил бутылку эльфийского пойла и со злобной ухмылкой скрылся в ветвях деревьев». «Не было такого!» — пискнул жмунь и мягко приземлился на пол. Стряхнув с себя капли дождя, мамонтик забрался на стол и стал сушить шкуру у зажженной свечи. Жалостливо взглянув на Виктора, жмунь протянул лапки к заветной бутылке. «Только если ты мне скажешь, что с Мариэль». Увидев отчаянное кивание головой, Виктор протянул бутылку мамонтику. «Кстати, а как ты нашел меня?» Сделав несколько глотков, жмунь смачно икнул и с грохотом пушечного ядра опустился игольчатым задом на стол. «По запаху. Мой хобот на удивление хорош. Аромат эльфтвейна чует за несколько километров». Погладив хобот, жмунь оглядел темницу и присвистнул. «Ничего себе, как тебя! А, кстати, с Мариэль все нормально. Да, только ее похитили. Вот. Это мне сообщил твой пес Элот». «Что? Не может быть!» «Вот так же и Мариэль отреагировала, когда я сказал ей о твоей казни. Ох уж эти собаки! Совершенно ненадежные вестники!» «Ее похитили? Но кто? Когда?» Виктор сделал еще глоток, понимая, что, наверное, это было зря. Эльфийский напиток был на удивление крепок и уже хорошенько ударил ему по мозгам. «Точно неизвестно. И лот с другими животными... Ой!» Жмунь снова икнул и прикрыл от смущения рот. «С другими людьми. Ищут ее по всему городу. В принципе, как и тебя». «Невероятно. А ты можешь с ней связаться?» «Пробовал. Не отвечает. Возможно, она спит или без сознания». «И ты так спокойно об этом говоришь, бессердечная сволочь!» «Эй, потише, наследный принц! Ни к чему паника и оскорбления. Как только она проснется, я уверен, что она, скорее всего, спит. Она свяжется со мной». Опустившись на стул, Виктор положил голову на руки и закрыл глаза. «А ведь я столько хотел ей сказать. Тогда в эльфийской хижине, когда забрался к ней по ветке». «Да? И что же?» — промямлил жмунь, незаметно придвинувшись поближе к Виктору, и положив голову ему на предплечье. «Я бы сказал ей вот что. Слушай, Мариэль, если ты думаешь, что я не знаю, что обо мне говорят, то я сам скажу тебе на это, что болтуны сами не знают, что они говорят. А лично я и думаю так, что не нужно слушать кого-то, может, и не знающего, что говорит. А необходимо самому во всем разбираться. И важно понимать, что раз эльфы живут в лесу, то это наш...» «Что?» — пропищала жмунь и закрыл лапками покрасневшие глаза. «Ничего не понял. Давай заново». «Подожди, лохмач, не перебивай меня!» Дождь, обливая растрескавшиеся ставни, забарабанил еще сильнее. Виктор сделал еще один глоток эльфтвейна и продолжил. «И поэтому каждая эльфийка имеет законное право на хороший водопровод!» В окне сверкнула молния. «И качественный громоотвод!» Образ Мариэль, витавший перед его глазами, почему-то заулыбался. «Мы должны заботиться друг о друге, вместе бороться с жизненными невзгодами. И подумай, как я прав, что наше сближение — это не только наше личное счастье, но радость и счастье для всей округи. И поэтому нечего прятаться. А переезжай в замок и давай во всем этом вместе разбираться». «Ну все, это полный мамондец. Думаю, я могу помочь тебе с веревкой и вазелином». Жмунь отвернулся от Виктора и медленно полез к окну. «Стой, мой друг! Я не договорил». «Нечего говорить. Безнадежный случай. Скажу остальным, что нет смысла тебя освобождать. Твоя кукуха порядочно съехала». «Ты не понимаешь. Это все любовь». Виктор улыбнулся и закрыл глаза. Никогда. Никогда еще Виктору не приходилось чувствовать себя так уверенно, как от мысли об эльфийке. Чувства к ней сами несли его в поток размышлений, и надвигающаяся буря только усиливала их. За окном раздался треск и гром. Во всем городе зазвенели стекла, и под оглушающий рокот молнии чудовищная гроза снова обрушилась на дома. Картина ужаса за окном завертелась перед Виктором, и вдруг от ног до головы стихия пропитала его небывалой уверенностью в нем, в его чувствах, пылающих к Мариэль. Виктор почувствовал себя сильнее любой бури. Сейчас, когда облик Мариэль появился перед его глазами, это чувствовалось особенно сильно. Мамондик посмотрел на засыпающего Виктора и вздохнул. Шерстка уже почти высохла, поэтому можно было идти дальше. Свою миссию он выполнил. Нашел этого бедолагу. Теперь надо было передать остальным, где держит принца. Связавшись с Элотом и другими мамондиками, жмунь передал координаты нахождения принца и ловко запрыгнул на маленький подоконник под потолком. Дождь никак не хотел заканчиваться, и шанс остаться сухим таял с каждой секундой. Посмотрев по сторонам, жмунь замер от внезапного шороха в голове и улыбнулся так, как могут улыбаться мамондики. «Мариэль, это ты? Жмунь, спаси меня! Кажется, меня хотят убить!» Дрожащий голос эльфийки заставил шерстку мамондика подняться. «Где ты? Говори!» «Это клетка. Мы висим над землей, и нас тут много. Ты там не одна?» «Они идут! Жмунь, спаси нас! Они хотят нас всех убить!» Мариэль отключилась, и жмунь остался наедине со своими мыслями. Они ему совсем не нравились. Развернувшись на 180 градусов, зверек тяжело вздохнул, подошел к открытому окну и посмотрел вниз. На столе мирно спал Виктор и ни о чем не знал. Непорядок. Этот человек несколько минут назад говорил о своих чувствах к Мариэль. И если сейчас не спасти эльфийку, говорить больше будет не о чем. Ловко спрыгнув с подоконника, мамондик с грохотом приземлился на столе, отчего голова принца подскочила и ударилась о ближайшие руки. Промычав что-то бессвязное, Виктор, кажется, снова впал в забытье. «Проснись, принц! Мариэль в опасности! Ей грозит смерть!» Тихо пропищал мамондик и понял, что даже сам себя не услышал. Схватив Виктора за волосы, попытался приподнять голову, но она оказалась такой тяжелой, что лапки в момент онемели. Ничего не оставалось делать, как применять тяжелую артиллерию. Взмахнув хоботком и раскрутив его как шланг, Жмунь со всей дури хлопнул им по открытой щеке принца. Громкий крик разорвал тишину темницы и на миг заглушил грохот уходящей грозы. Скачив на ноги, Виктор огляделся вокруг и начал махать руками, стараясь защититься от невидимого противника. «Виктор, я здесь. Тут больше никого нет. Только я и ты». Посмотрев на стол, мужчина увидел знакомого лохмача и выдохнул. «Что ты здесь делаешь? Как ты меня нашел?» «О-о-о, да ты совсем ничего не помнишь. Ладно, начнем сначала, только по-быстрому. Времени у нас кошачий обрез». Схватившись за голову, Виктор замычал. «Моя голова сейчас точно расколется». «Послушай, принц, если мы не поторопимся, твоя принцесса погибнет». «Мариэль, что с ней?» «А, да, ее похитили. Вспомнил. И она в опасности. Эльфийский дьявол тебя за ногу. Надо выбираться отсюда. Но как?» Виктор посмотрел на Жмуня, который сидел на столе и поглядывал в сторону окна. Он дергал хоботок и периодически стукал им по деревяшке. «Что ты делаешь?» «На прочность проверяю. Ты, наверное, не знаешь, но жил когда-то один мамондик с очень сильным и упругим хоботком», — прогнусавил Жмунь, не отрываясь от действия. «Он и прославился тем, что однажды вытащил из похожего подвала одного дипломата». «Как вытащил?» «Сейчас покажу. Не уверен, что получится. Но что мы теряем?» Мамондик прыгнул со стола на стену, а затем, оттолкнувшись, на подоконник. Цепившись всеми четырьмя лапками покосившиеся створки, Жмунь наклонил голову и опустил хоботок вниз. «Думаю, надо с разбега». «А может, подождем подмогу? Наверняка за мной уже идут». Виктор стоял в нерешительности как раз под хоботом Мамондика. «Нет, никаких шансов. Пёс и Лот сообщил, что они все отправились на поиски Мариэль». Кивнув, Виктор потоптался немного на месте, затем разбежался и подпрыгнул, ухватив хоботок Жмуня. Стукнувшись лицом о стену, он зарычал, соскользнул и упал на пол. «Ну да, так всегда бывает. Ни у кого не получается с первого раза. А отец рассказывал, что тот дипломат тоже был неловким». «Я не неловкий. Просто твой хобот очень скользкий». «И это он говорил. Давай еще раз. Сосредоточься». На второй раз все получилось. Руки не соскользнули. Лицо осталось целым. Хоботок выдержал и даже не задрожал. Виктор вылез из подвала и хмуро огляделся. «Знакомое место. Мне кажется, я тут уже бывал раньше». Посмотрев на дом, из-под которого вылез, он заглянул в закрытые окна и ничего не увидел. «Очень странно». «Ничего странного. Это же дом Айриса, твоего конюха». «Точно. Откуда ты знаешь? Неважно. Вот почему этот адрес был на той бумажке, которую мне отдали дети. Я думал, это ошибка какая. Значит, он и есть предатель». «Не торопись делать выводы, принц. Поговори сначала с конюхом. Они сейчас как раз подходят к тому месту, где, возможно, прячут Мариэль и других эльфов». «Где оно? Где это место?» Мужчина начинал выходить из себя. «Ни за что не догадаешься. Хотя у тебя есть две попытки». «Говори уже!» — огрызнулся Виктор и тут же замолк, отходя от дома конюха на ночную улицу. «Зануда! Это одно из помещений королевского дворца. Идем за мной, я покажу тебе дорогу». Серьезно пропищал Мамондик, но тут же остановился, поняв, какую нелепость сказал. «После вас, мой принц». Не взглянув на зверька, Виктор весь сжался от холодного дождя, льющегося за шиворот рубашки. Обхватил себя руками и, бурча под нос проклятия, побежал в сторону родного замка. Мощный толчок в спину разбудил спящую Мариэль. Опасаясь открывать глаза, эльфийка лежала калачиком среди таких же, как она, пленников. Железные прутья на полу мешали хорошему сну, поэтому, находясь в дреме, девушке снились кошмары, от которых она то и дело вздрагивала. Видеть, что происходит вокруг, ей жутко не хотелось, ведь тогда она откроет для себя страшную реальность. Так пусть это лучше будет ее кошмаром. Когда ее сюда привезли и сорвали с глаз повязку, Мариэль поняла, что находится в большой железной клетке, цепями, подвешенной над потолком. Она чувствовала себя маленькой птичкой. Вот только крылья не удавалось расправить. Да и лететь было некуда. Вместо неба был каменный потолок. Вместо деревьев — алебастровые столбы. Посмотрев вниз, она увидела, что из пола торчат длинные и острые мечи. Ужас проник в ее кровь и разлился по венам. Ноги ослабли, и она начала медленно оседать. Подхватив крылья, другие птицы удержали ее на месте. Они все были в этой большой клетке, откуда невозможно было сбежать. Единственный выход был у них под ногами. Дверь с ржавым замком, которая качалась и издавала противные звуки, то и дело могла сорваться с петель и, образовав проем, выпустить птичек полетать. Насадить каждую на пику. Вот о чем мечтали их похитители. Кошмар, который происходил в реальности, от которого было не улететь. Мариэль медленно открыла глаза и увидела человека, стоящего под клеткой, рядом с мечами. «Виктор», — прошептала эльфийка, и сердце яростно забилось. «Ты пришел за мной». «Не слышу, что ты там шепчешь. Но если хочешь поговорить со мной, спускайся. Вы эльфы ловкие и очень сообразительные, прямо как обезьяны. Порыгаете по деревьям, питаетесь и лечитесь листьями, говорите на непонятном языке. Одним словом, животное». Мариэль по голосу поняла, что это не ее охотник, но лицо такое родное и любимое, о котором она столько мечтала, которое целовала, не помня себя и свою гордость. Вот оно рядом. Только что-то с ним было не так. С высоты большого дерева его лицо казалось искаженным и ненастоящим. «Кто ты такой? И почему оскорбляешь эльфов?» — громко крикнула эльфийка и поднялась с пола. Схватившись за прутья, она почувствовала, как куски ржавого железа впиваются в пальцы и стирают в пыль остатки клетки. В воздухе разлился запах разлагающегося металла. Именно так пахнет кровь. Старая, густая, готовая стать мертвой плотью. Дверь под ногами предательски скрипнула и зашаталась. Другие эльфы начали просыпаться и, крепко держась за прутья, тихонько вставать вокруг стен. Обернувшись на своих соплеменников, она почувствовала их страх. Казалось, он пропитывал одежду и выходил вместе с потом. От этого запаха кружилась голова. «Имею право. Понимаешь мой язык, грязное эльфийское отродье?» Мужчина рассмеялся и обошел постамент с острыми мечами. «Отвечай, Мариэль, так ведь тебя зовут?» «Да», — сквозь зубы процедила эльфийка. «А ты кто?» «Хороший вопрос. Думаю, ответ тебе должен понравиться. Я тот, кто убьет тебя сегодня. Мое имя Руслан, и это я убил твою сестру». «Руслан, скажи мне вот что. Почему это... не знаю, как называется их раса?» — медленно произнесла блондинка с длинными кудрявыми волосами и вальяжно подошла к Руслану. «Сисиль, включи уже голову. Хотя бы раз в жизни. Ты выставляешь себя идиоткой перед той, которая хочет украсть у тебя принца. Ее зовут Мариэль, и она эльфийской расы». Принцесса обиженно надула розовые губки и отошла подальше от своего двоюродного брата. Став под клеткой, она посмотрела наверх и увидела, что эльфийка глядит ей прямо в глаза. «Ты что уставилась на меня? Жить надоело?» Сисиль вдруг поняла, что не одна эльфийка рассматривает ее, а все, кого собрали в этой клетке, пристально изучают и не сводят с нее глаз. «Руслан, я не могу, они мешают мне. Все так смотрят на меня, словно я кукла какая-то», — слезливо произнесла принцесса и отошла подальше от клетки. «Послушай, Сисиль, ты же сама хотела увидеть ее. Руслан схватил кузину за локоть и повернул к эльфам. «Так что теперь не жалуйся». «Пусти меня, идиот! Не смей прикасаться! Я будущая королева, если ты забыл. И я тебе приказываю. Убери мечи и спусти клетку ниже. Я хочу посмотреть этой эльфийке в глаза. и понять, что принц Виктор нашел в ней. «Слушаюсь, моя королева», — усмехнувшись, произнес Руслан и подошел к ручному механизму на стене. «Но только недолго. Не хочу, чтобы эти эльфы почувствовали себя свободно. А еще мне ненавистен их запах. Они воняют грязными животными». «Заткнись, мразь!» — прозвучал голос Мариэль из клетки. «Если я доберусь до тебя, я отрежу твой язык и скормлю нашим панталеням. Отведать королевского мясца они будут не прочь». «Какой у нее сильный голос!» — пропела Сесиль и начала подходить к опускающейся клетке. «Но вот с манерами беда. Так обращаться к королевскому сыну, принцу, никому не позволено». Сесиль увидела, что место, на котором стояли мечи, изменилось. Оружие словно прикрыли плотным саваном, пряча их от глаз. «Не бойся, там безопасно», — сказал Руслан, продолжая стоять у рычагов управления. «У тебя пара минут. Потом я подниму клетку». «Давай я сама решу, сколько мне нужно минут, чтобы поговорить с этой девкой». «Сама ты девка», — произнесла Мариэль и отвернулась от принцессы. «Да как ты смеешь так разговаривать с будущей королевой Кефепсонии? Я лично тебя посажу на один из мечей, который разрежет твою глупую голову пополам». «Угомонитесь, девочки, а то вы уже зрителей собираете». Руслан рассмеялся и прислонился к стене. «Сесиль, время пошло. Я своих слов на ветер не бросаю». Принцесса издала недовольный крик и взмахнула длинными белыми волосами. «Я тебе это припомню, кузен». Сесиль поднялась по небольшой лестнице и подошла к железной клетке. Эльфийка оказалась на одном уровне с ней. «А ты, эльфийская вертихвостка, послушай меня. Я никому не позволю брать то, что принадлежит мне по праву. Виктор мой, ты меня поняла?» Сесиль резко схватила Мариэль за волосы и дернула так сильно, что голова эльфийки врезалась в клетку, и из носа брызнула кровь. «Я ясно выражаюсь? Хочу, чтобы ты это знала, когда мечи проткнут твое никому не нужное тело». Эльфийка схватила руку принцессы и выкрутила ее так, что пальцы тут же разжались и отпустили волосы. Вопль принцессы спугнул тягостную тишину и рядом стоявших эльфов. «Не прикасайся ко мне, иначе я оторву твою руку по самое плечо. И если хочешь знать, Виктор не твой и никогда им не был. Он свободный мужчина, который ценит ум и красоту женщины, чего никак не скажешь о тебе. Замолчи, обезьяна! Закрой свой эльфийский рот!» Принцесса верещала и одной рукой старалась достать до Мариэль. «Виктор любит меня, и мы скоро поженимся, так и знай. И если ты надеешься, что король с королевой примут тебя в семью, то сильно ошибаешься. Они ненавидят эльфов и уничтожат вашу расу рано или поздно». «Все, прекращай свою истерику!» — крикнул Руслан. «Ты становишься неадекватной, когда заканчивается твое лекарство». «Кузен, ты трус и идиот! Что ты несешь? Открой уже эту клетку и выстави мечи наружу! Давай уничтожим эльфийское отродье здесь и сейчас! Чего ты ждешь?» «Угомонись, тебе говорю!» Руслан подошел к кузине и схватил ее за локоть. «Ты здесь находишься только потому, что я разрешил сюда прийти. Хотела увидеть эльфийку, по которой сходит с ума твой будущий муженек. Пожалуйста, но не мешай мне работать». «Пусти меня!» — прошипела Сесиль и успокоилась. «Я не верю. Что ты такое говоришь? Виктор не может сходить с ума по этой заморашке и грубиянке. Бред какой-то». «Это не мои слова. Все знают об этом. Думаю, тебе стоит поговорить с моим братцем». «Хотя нет», — задумавшись, произнес Руслан. «Он же пропал. Вот уже несколько дней. И никто не знает, где находится этот прохвост, считающий себя наследником престола». «О чем ты говоришь? Ты знаешь, где Виктор?» «Ничего я не знаю». Руслан отошел от Сесиль и полез во внутренний карман плаща. Вынув золотую фляжку, на земляной пол упал желтоватый листок бумаги. «Что это?» Сесиль наклонилась и подняла смятый кусок, на обратной стороне которого детской рукой были нацарапаны адрес и имя. «Дом 18 по Староновой улице, а я Рисконюх. «Это что, адрес нашего конюха?» «Отдай, это мое». Руслан схватил смятый лист у кузины и положил его обратно в карман. Почувствовав на себе чей-то взгляд, он поднял глаза и подпрыгнул на месте. Морель смотрела на него, не отрываясь, и изучала лицо. Он забыл поднять клетку, и теперь эта эльфийка пялилась на него с отвращением. «Я знаю, кто ты». «Конечно, знаешь. Я же тебе сообщил об этом пару часов назад», — трясущимся голосом произнес Руслан. «Нет, твой шрам на лице. Я его уже видела, причем несколько раз. Это ты однажды хотел украсть у меня деньги. Твои перстни на пальцах слишком ярко светят, чтобы остаться незамеченными. И почему ты так схватил лист с адресом Аяриса? Уж не потому ли, что его жена тоже с вами в одной связке?» «Попробуй докажи». Морель звонко рассмеялась и уперлась плечом в клетку. «Мне это совершенно не нужно. Все слишком очевидно». Морель высунула руку из кованой тюрьмы и показала на Руслана. «Вы думаете, что победили? Только это не так. Мои друзья уже идут за мной. И их больше, чем вы думаете». «Посмотрим, кто же придет сюда раньше. Твои или мои друзья? А может, у нас с тобой одни и те же друзья? Как думаешь? Давай проверим. Это жутко интересно». Мариэль отвернулась от злобных глаз принца, так напоминающих добрые глаза его брата Виктора. Два принца были сотканы из одной крови и плоти. Но где-то в глубоком детстве произошло что-то такое, что разделило братьев и сделало их чужими и такими непохожими людьми. Почувствовав, что висячая тюрьма снова поднимается, эльфийка поняла, что шансов сбежать почти не осталось. Посмотрев вниз, она увидела смертоносные мечи, которые своим блеском освещали небольшое пространство пола. «Иселиндил, спаси меня! Ты моя последняя надежда!» — мысленно произнесла Мариэль и руками нащупала пузырек, который оказался у нее в потайном кармане. Только сейчас она вспомнила того мерзкого аптекаря, не случайно оказавшегося у дома, где собрались друзья Виктора. Увидев Мариэль, он взял ее за руку и вручил знакомый пузырек. Эти слова сейчас горели яркими буквами перед глазами. «Это на случай, если ты решишь сдаться». «Иселиндил, если ты опоздаешь, будет слишком поздно». Мариэль отвернулась от врагов и посмотрела на своих эльфийских друзей. «Этого пузырька должно хватить на всех. Вы ничего не почувствуете. Обещаю».